Однако он продолжал думать, что ему дано поворачивать в себе мир и людей самой лучшей и самой светлой их стороной, что, как нетрудно увидеть, было упованием, скорее на себя, чем на мир. Правда, на взгляд Иосифа, его «я» и мир находились в согласии, составляя в известном смысле одно целое, так что мир был не просто миром, который существует сам по себе, а его, Иосифа, миром, который можно сделать добрее и приветливее. Обстоятельства были могущественны, но Иосиф верил, что они подвластны личному началу, что оно определяет больше, чем безличная сила обстоятельств. Если он, по примеру Гильгамеша, называл себя человеком боли и радости, то потому что, зная сопряженность радостного своего назначения со всяческой болью, он в то же время не верил в боль, настолько черную, настолько мутную боль, чтобы сквозь нее не пробился его сокровеннейший свет, свет Бога, который в нем живет. Вот на что уповал Иосиф. Проще говоря, он уповал на Бога и с этой верой в душе готовился взглянуть в лицо Моисея Сахме, своего тюремщика, пред каковое он довольно скоро и предстал со своими стражами, после того, как они провели его по низкому крытому переходу к подножью крепостной башни и к воротам этого оборонительного сооружения, где на часах стояли другие в шлемах с пупышками воины, которые, когда путники приблизились, сразу распахнули перед начальником решетку ворот. Он появился в сопровождении верховного жреца от Вавет, тощего плешивца, с которым только что играл в шашки. Сам он оказался коренастым человеком лет 40, надетым, вероятно, нарочно для этой процедуры, на груднике, на которой чешуей были нашиты маленькие металлические изображения львов, и в коричневом парике с круглыми карими глазами, черными очень густыми бровями, маленьким ртом и коричневато-красным лицом, покрытым, как и его предплечья, черной растительностью. У этого лица было на редкость спокойное, даже сонное, но умное выражение, и спокойно, даже монотонно звучала речь коменданта, когда он, выходя из ворот с пророком воинственного божества, явно продолжал обсуждать с ним ходы сыгранной партии, окончание которой, видимо, и пришлось ждать прибывшим. В руке он держал распечатанное письмо носителя Апахала. Остановившись, он снова развернул свиток, чтобы в него заглянуть, и когда он опять поднял лицо, Иосифу оно показалось чем-то большим, чем лицо человека, олицетворением мрачных обстоятельств и пробивающегося сквозь них божественного света, как раз тем ликом жизни, который она являет человеку боли и радости, ибо черные его брови грозно нахмурились. На маленьких губах заиграла улыбка, но он тотчас же согнал со своего лица и улыбку, и мрачность. «Ты вел судно, которое доставило вас из Уазе?» Обратился он, широко раскрыв круглые глаза и подняв брови, невозмутимо монотонным голосом к писцу Хамату. Тот ответил утвердительно, и комендант взглянул на Иосифа. «Ты бывший домоправитель великого царедворца Петепра?» «Да, это я», — ответил Иосиф совершенно просто. И все же это был довольно сильный ответ. Он мог бы ответить, «Ты это говоришь, или мой господин знает правду, или цветистие? Маат говорит твоими устами». Но слова «да, это я», сказанные хоть и просто, но сосредоточенной улыбкой, были прежде всего некоторой вольностью, ибо с начальством не говорили в первом лице, а говорили «твой слуга», или совсем уничижительно, этот ничтожный слуга. Но кроме того, слово «я» вносило какую-то тревожную ноту в сочетании со словом «это», будившим смутные подозрения, что его содержание не исчерпывается домоправительством, которое нужно было подтвердить по смыслу вопроса, то есть, что ответ не вполне совпадает с вопросом, а выходит за его пределы, и надо задать следующий вопрос. «Что ты за человек?» или даже «кто ты?» Короче говоря, слова «да, это я» были издалека идущей, издавна знакомой и общепонятной формулой самораскрытия, акта, исконно облюбованного преданиями и так свойственного игре богов акта, с которым воображение само собой связывает ряд однородных реакций, бедствий, от опускания глаз до испуганного падения на колени. И на спокойном лице Моисея Сахме, лице человека на вид непугливого, показалось легкое замешательство.